и снова под ножки судьбы. Опять закипела работа у нашего приятеля, и, к его удивлению, ночные чудовища и в самом деле перестали досаждать местным жителям. Они попросту куда-то исчезли. Поползли даже слухи, что пугало по ночам оживают и охотятся на чупакабр, а потом пожирают этих мерзких тварей, не оставляя даже костей. Некоторые крестьяне стали по ночам привязывать к пугалам живых кур, чтобы те кудахтанем приманивали чупакабр. Куда потом утром девались куры, неизвестно. Зато местным жителям теперь не надо было опасаться за свою жизнь. Так наш приятель получил почетное прозвище «Победитель чупакабры». И все было бы хорошо, но слава зачастую подставляет человеку подлые подножки. Не минуло это участи Билла Томпсона. Молва о замечательном победителе быстро облетела вначале мексиканский штат Сонора, достигла Аризоны, а потом и Чикаго. И нашептали Аль Капоне, где обитает теперь его дружок юности. Король мафии отреагировал незамедлительно. Примчались в Северную Мексику угрюмые парни в черных костюмах, желтых шляпах и белых ботинках. Но Билл оказался проворней. Мадам Авантюра вовремя унесла своего рыцаря в иные земли, где нашего приятеля ожидали не менее славные дела. «А может, и нынешние чупакабры боятся огородных пугал?» — задумчиво произнес Педро. «Хм, не исключено». Также задумчиво отозвался Стефан. «Хм, а в этом что-то есть». Рыцарь и мадам Авантюры многозначительно переглянулись. «А я, кажется, понял и ход их мыслей, и чем займутся мои приятели в ближайшее время».